По сообщениям средств массовой информации Южной Кореи, 30 июня в Сеуле по инициативе Федерации демократических профсоюзов прошла всеобщая массовая забастовка за отмену внештатных рабочих мест, повышение минимальной зарплаты и за права профсоюзной деятельности. Здесь присутствовали 60 тысяч с лишним внештатных рабочих из отраслевых профсоюзов при Федерации демократических профсоюзов. Митинг в рамках всеобщей забастовки прошел на площади у ворот Куаньхуа. После митинга его участники провели демонстрацию до проспекта Чонро, затем заново устроили митинг и выразили решимость энергично вести борьбу за право на существование. В тот день власти общественной безопасности перебросили 75 рот полицейских вместо митинга и создали атмосферу подавления. Представители профсоюзных организаций, объявивших забастовку, на рабочем месте опубликовали декларацию о всеобщей забастовке. В ней они потребовали от властей обеспечивать право на нормальное кушание путем повышения минимальной зарплаты, право на работу без тревоги о дискриминации и наеме, право на свободную профсоюзную деятельность.